Голубки, сейчас не самое лучшее время показать вашу любовь друг к другу. Мы как бы на миссии. Понимая смысл слов варвара, Анжелика покраснела еще сильнее. Да какие мы голубки. Если бы не обстоятельства наших семей, я бы даже не посмотрела в его сторону. Шмыгнув носом, Анжелика нашла момент и сбежала из объятий Зина. После этого она как обиженный котенок села в самый дальний угол кареты и начала дуться. Ученый с недовольством посмотрел на генерала. Его глаза как бы говорили: к сожалению, Алвис был слишком слаб в любовных делах, и он понятия не имел, каким образом исправить ситуацию. Неловкая улыбка варвара не могла не рассмешить Зина. Он прекрасно понимал характер своей жены, и ее наигранная злость никак его не беспокоила. Однако Алвис, конечно же, нечего об этом не знал. Этому простому вояке показалось, что своими действиями он мог создать какую-то брешь в отношениях мужа и жены. «Господин Зен, впереди группа солдат, что прикажете делать?» Бедного Алвиса спас Глен, который доложил об обнаружении военных королевства Алгула. «Нечего. Просто продолжаем движение. Если они подойдут, то просто притворяемся обычными торговцами, которые хотят первыми заполучить контракты». Ученый не хотел показывать Алвиса раньше времени. Это делалось ради подстраховки. «Стоп, а как же я?» Генерал думал, что наконец настало его время. Он, вернувшись на родину, должен был засиять. Однако ученый не хотел давать ему такой возможности. «Думаю, будет лучше немного помедлить с твоим появлением. Но если ты хочешь, то можешь попытаться». Зен хоть и хотел подстраховаться, но вдруг в его голове появилась новая идея. «Можешь рассчитывать на меня. Стоит только сказать мое имя, как все солдаты будут обращаться с нами как с важными гостями». Ударив себя по груди, Алвис показал полную уверенность, так что лорду Вавилона пришлось поверить ему. Как раз в это же время варварские солдаты заметили несколько карет и сопровождающих их людей. Это было необычно, ведь за несколько последних дней патрулирования они не встретили ни одну живую душу. Подойдя ближе к новоприбывшим, один из варваров громко закричал: «Остановитесь!» Судя по одежде, этот солдат должен был являться командиром отряда. Глава 125. Что, то не так? Глава 125. Что, то не так? Услышав крик солдата, весь конвой ученого вмиг остановился. Зен не собирался конфликтовать на ровном месте, особенно со своими будущими союзниками. Понимая, что неизвестная группа подчинилась их приказу, варвары обрадовались. Если бы ученый не прекратил свое движение, то им пришлось бы нападать и сражаться, а это было рискованно. Никто не хотел ставить свою жизнь на кон. «Простите, что остановили вас, однако нам было приказано проверять каждого, кто хочет пересечь границу». Варварские племена считались неотесанными дикарями, однако на деле они таковыми совсем не являлись. Как же приятно слышать голоса своих солдат. Приоткрыв двери экипажа, Алвис с широкой улыбкой предстал перед патрульными. Те в свою очередь ожидали немного другого, ведь карета явно принадлежала аристократам империи Руди, а вышедший оттуда человек был их соотечественником. «Скажите ваши имена, солдаты». Обратившись к патрульным, Алвис пытался узнать у них информацию. Он некоторое время отсутствовал и теперь по сути не является генералом, так что ему нужно было действовать немного осторожно. «Наши имена». Варвары были обескуражены. Они даже не знали, как дальше действовать. «Одну секунду. Ваше лицо. Не может быть». Вдруг один из разведчиков с шоком и благоговением посмотрел на Алвиса, не в силах сдержать дрожь. Судя по его лицу, этот солдат явно узнал своего генерала и теперь потерял возможность говорить. «Зигвард, что случилось? Ты знаешь этого человека?» Командир отряда не мог не нахмуриться. Один из членов его команды с обожанием и страхом смотрел на неизвестного ему человека. «Генерал Алвис, этого подчиненного зовут Зигвард. Я бывший член отряда Килла. После его смерти меня и остальных братьев распределили к новым частям». Собравшись с мыслями и проигнорировав нового капитана, Зигвард дал Алвису приемлемый ответ. «Килл погиб. Каким образом? Генерал прекрасно помнил имена всех своих офицеров. Кьелу служил под его началом уже долгие годы, и поэтому смерть близкого товарища сильно опечалила Алвиса. В одном из столкновений с имперскими силами, наш отряд оказался отрезан от остальной армии. Командир Кьелу и еще несколько братьев остались и выиграли нам времени для отступления. Кьел погиб достойной смертью. От вспоминания былого слезы наворачивались в глазах молодого солдата. Пусть боги хранят достойных мужей. Кьел был одним из лучших людей, кого я повстречал в своей жизни. Может быть, наши взгляды и различались, однако это не отменяет того факта, что он сделал огромное количество добрых дел. Помню, что после окончания войны он хотел отправиться домой и прожить обычной жизнью вместе со своей семьей. А ведь у него было трое детей. Теперь они остались без отца. Абсолютно все, кто слышали эти слова Алвиса, не могли не почувствовать к нему уважения. Все слова генерала шли от всего сердца. В них не было лжи или обмана. Алвис правда сильно переживал о умершем товарище и его семье. Слова генерала больше всего повлияли на Зина. По факту именно он сделал так, чтобы война продлилась как можно дольше. Почти все смерти с обеих сторон лежат на его плечах. Раньше, сидя в своем кабинете, он не замечал этого. Или, возможно, молодой ученый просто пытался скрыться от правды. Однако теперь, представ перед фактом, его сердце не могло не ныть. По одному его приказу было убито огромное количество солдат. Многие жены потеряли мужей, а дети остались сиротами. И виновником этого был он. Чем больше ученый думал об этом, тем глупее казалась мысль о завоевании мира. Если история одной семьи настолько сильно его опечалила, то для него было бы невозможно достигнуть поставленную цель. Г. Генерал Алвис, вы же должны быть, в отличие от Зигварда, командир отряда разведки был настроен не так радужно. Он хоть и смотрел на генерала со страхом, однако помимо этого в его глазах можно было увидеть еще и некую злобу. Должен быть мертв, да. Именно это ты и хотел сказать. Меланхоличный генерал посмотрел на своего собрата. Из-за смерти Кьела его мысли и чувства были немного ослеплены, так что он не заметил странный взгляд разведчика. Однако Зен и Виктор не могли пропустить такое мимо. Мозг ученого работал во много раз быстрее, чем у обычного человека, а так, Жизину прекрасно знал о языке тела. В отличие от господина, дворецкий Виктор действовал, опираясь на свою мудрость и опыт. Да, именно так. Нам сообщили, что великий герой нашего времени погиб в бою. Мне интересно узнать, каким образом вам удалось выжить. Тон командира отряда становился все более уверенным. Страх понемногу улетучился, и теперь он наконец мог нормально изложить свои мысли. Это очень долгая история. Сейчас важнее всего добраться до командного штаба, и после этого все братья смогут узнать, что я остался жив. Алвис не собирался рассказывать свою историю каждому встречному. Он, может быть, и отказался от титула генерала, однако его честь и достоинство никуда не делись. Понятно. Тогда нам стоит проводить вас до контрольно-пропускного пункта. Дав сигнал одному из своих помощников, капитан развед отряда собирался возглавить конвой. Алвис уже хотел согласиться с этим, как вдруг тело Виктора с огромной скоростью ринулось в атаку. Глен и другие охранники тоже среагировали мгновенно. Достав оружие, они направили их на варварских солдат, тем самым полностью уничтожив их шансы на побег. Что все это значит? Командир отряда с гневом посмотрел на Зина, на лице которого была лишь хитрая улыбка. Этот вопрос должен был задавать именно я. Почему же ты так яро хотел доложить о прибытии генерала Алвиса? Меч Виктора находился прямо на шее командира, так что любое его движение могло закончиться фатально для варвара. Он герой страны. Все мы почитаем и поклоняемся ему. Мы никогда не стали бы вредить генералу. Капли пота были видны на лбу командира развед отряда. Я никогда и не говорил о причинении вреда. Ты сам это сказал. Понимая, что он сам себя вогнал в ловушку, капитан не мог не усмехнуться. Из За слишком быстрой смены ситуации он не успел хорошо подумать и поэтому допустил банальную и глупую ошибку. «Дам тебе последний шанс. Либо ты скажешь причину такого поведения, либо мне придется немного помучить вас, ребята. Появление Алвиса тебе пришлось явно не по душе, а для этого нужны причины. Надеюсь, что ты обладаешь разумом, и не станешь усложнять жизнь ни мне и ни самому себе». Скорость Виктора была настолько большой, что даже такой сильный человек, как Алвис, не успел ничего увидеть. Это явно выходило за рамки обычного человека. Ученый и раньше думал над истинной личностью Дворецкого, однако после этого дня у него появилась дополнительная причина для этих мыслей. Глава 126. Незаслуженное обращение. Глава 126. Незаслуженное обращение. Захваченный в плен варварский командир с яростью и ненавистью смотрел на ученого. Если бы взглядом можно было убить, то Зен был бы убит уже множество раз. К сожалению для командира разведотряда именно ему повезло столкнуться с этим монстром. «Думаешь, я тебе хоть что, то скажу. Подавись!» Плюнув в сторону Зена, командир варваров, недолго думая, надавил на меч Виктора. Он пытался покончить жизнь самоубийством. Преданность этих солдат не могло не удивить. Ученый даже представить себе не мог, каким образом нужно воспитывать такого рода людей. Виктор, конечно, же мог остановить попытки варвара, однако без приказа Зина он не стал бы действовать. А ученый не собирался спасать этого командира. Он сам решил выбрать смерть предательству. Такое решение было достойно уважения. Меч Дворецкого был очень острым, и командир быстро начал кровоточить. Уже через секунду рана стала смертельной. «Ваш командир оказался довольно сильным человеком. Однако я надеюсь, что вы будете более сговорчивыми». Зен должен был достать информацию, ведь поведение бывшего командира разведотряда, мягко говоря, казалось странным. Алвис тоже заподозрил неладное. Сначала он подумал, что Зен попытался напасть первым, однако самоубийство его соотечественника явно изменило мнение генерала. К сожалению для ученого, варвары своим молчанием отказались от дальнейшего сотрудничества. Единственный, кто хоть как-то отреагировал на слова Зена, был Зигвард. Он с самого начала боготворил Алвиса, и поэтому желал помочь. «Жаль, очень жаль. Мне совсем не хочется прибегать к этим методам. Глен, остальное оставляю на твое усмотр». «Постой». Не дав закончить Зну предложение, Алвис подошел к Зигварду. Окинув взглядом своих бывших солдат, генерал с печалью сказал: «Я не достоин даже того, что бы вы, смотря мне в глаза, сказали правду». Эти слова эхом разошлись в ушах всех из разведотряда. Они не могли поднять свои головы. У них не было силы для этого. «Генерал Алвис, после того, как вас объявили мертвым, многое изменилось. Больше всего это коснулось вашей семьи. Некоторые слухи утверждают, что ярл Тарис собирается взять дочь ярла Халгера в законные жены». После долгого молчания единственным, у кого хватило смелости сказать эту новость Алвису, оказался Зигвард. Для Зина и Анжелики эта новость не была чем-то странным, однако глаза генерала варваров налились кровью. Страшная аура смерти начала распространяться от него во все стороны. Глен с испугом посмотрел на всегда доброго и отзывчивого варвара, которого невозможно было узнать. Как охранник лорда, Глен не мог ослабить бдительность хоть на одну секунду. «Что ты только что сказал?» Давление на Зигварда становилось все более большим. Этот варвар был невиновен, однако разгневанному Алвису было плевать. «Ген, генерал, прошу, смилуйтесь. Я ни в чем не виноват». Бедный Зигвард еле дышал. Все остальные знали об этом. Теперь страшная аура генерала сменилась кровожадностью. Он с яростью смотрел на своих собратьев, однако в его глазах можно было прочитать лишь жажду убийства. На этот раз ни один из солдат не осмелился ответить. Они знали, что эта новость была бы для генерала слишком позорным. Дело было в том, что варварские традиции отличались от имперских. Например, если бы Зен захотел себе еще одну жену, то никто не стал бы противиться этому, ведь для Руди, так и для большинства остальных стран, полигамия была нормой. Однако варвары считали иначе. Для них жена или муж являлись почти, что смыслом жизни. Так что повторная женитьба была самым большим неуважением к своему супругу. Именно поэтому реакция Алвиса была такой яростной. Кто-то пытался опозорить его сестру, и этому нету прощения, даже если это дело касается его лучшего друга. Нам жаль. Простите. Склонив головы, все солдаты попытались искупить вину, но это уже не играло никакой роли. Раз уж даже простой разведотряд не собирался признавать его как генерала, то что говорить о других частях армии, где влияние ярлов было еще больше? Ответьте честно. Вы пытались доставить меня в штаб и потом избавиться, да? Таков был приказ ярлов в случае моего появления. Алвис всегда считал себя праведным человеком. Даже тогда, когда его бросали в самое пекло, он достойно сражался и побеждал. Лишь благодаря его усилиям, варварам удалось создать собственное королевство. Но как же ярлы отблагодарили его? Хах, каким же я был глупцом. Теперь то стало понятно, почему они так легко отпустили меня на смертельное задание. Для них было бы лучше, если бы я умер от рук имперских солдат. Молчание разведотряда было лучшим доказательством для генерала. Родина, ради которой он так сильно страдал, взяла и предала его. Что за дерьмо шутка? Жизнь просто насмехается над Алвисом. Где моя сестра? Наконец, собравшись с мыслями, генерал задал вопрос, который интересовал его больше всего. Однако и на этот раз с ответом последовало молчание. Стыдливо отпустив свои головы, члены разведотряда не могли сказать и слова. Я всегда действовал ради нашего народа, ради моих собратьев. Лишь раз, один гребый раз я прислушался к сердцу и решил сделать что-то ради себя, и вот результат. Я понятия не имею, что вы скрываете, и честно сказать, мне уже плевать. Однако если с моей семьей что-то случится, то я клянусь уничтожить всех ярлов одного за другим. Я вас породил, я вас и уничтожу. Взмахнув мечем, генерал безжалостно убил первого варвара. За ним последовал еще один, а потом еще один. Вскоре перед Алвисом остался стоять лишь Зигвард. «Прости меня, мой генерал. Мы все согрешили. Согрешили перед тобой, и даже смерть не искупит всей нашей вины». Последний живой член разведотряда был убит безжалостным мечем генерала. После одностороннего сражения Гленны остальные сожгли все трупы. Они не могли оставить следов боя, ведь в таком случае найти их было бы несложно. Алвис был в очень плохом настроении. Он не стал говорить с Зином, а просто скакал в одиночестве. Смотря на своего спутника, ученый не мог не хмуриться. Хоть он и не понимал всей ситуации, но ярость генерала давала ему понять, что случилось что-то невероятно масштабное. «Что ты собираешься делать?» Анжелика была умной женщиной. Она понимала, что ситуация в новом королевстве отличалась от их первоначальных ожиданий. «Думаю, нам стоит продолжить свое путешествие. Сейчас Салвису больше всего нужны верные союзники, которые поддержат его в трудную минуту. Вернувшись домой, я могу потерять возможность завербовать очень талантливого человека в свои ряды. Ну как же твоя безопасность?» Барышня уже догадалась, что Зен не возьмет ее с собой. Ни один мужчина не станет рисковать своей женой. Глава 127. Новая знакомая. Глава 127. Новая знакомая. Я возьму с собой 10 человек и Глена. Виктор с остальными должны будут доставить тебя в Вавилон. Я не могу рисковать твоей безопасностью. Ученый и сам не хотел ставить свою жизнь на кон, однако повернув назад, он рисковал потерять не только талантливого человека, но и честь. Как мог великий ученый струсить, увидев перед собой опасность? Господин Зен, я хотел бы возразить. Ваша безопасность во много раз важнее, чем эта авантюра. Будет лучше, если мы все вернемся назад и попробуем начать переговоры. В этот раз позицию Анжелики разделял и Виктор. Дворецкий не хотел, чтобы его господин хоть как-то подвергался опасности. Ваше беспокойство правда греет мне сердце, однако мое чутье говорит, что отступив сейчас я рискую потерять гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. А если поддержать Элвиса в трудную для него минуту, то он станет нашим настоящим союзником. Тон ученого давал понять, что он не стал бы менять своего решения. Виктор как дворецкий не мог не подчиниться, а вот Анжелика еще несколько минут протестовала. Однако вскоре и старательная девушка была вынуждена признать поражение. Из-за сражения с разведотрядом, группе Зина нужно было действовать очень быстро. Взяв Анжелику и 10 охранников, Виктор направился обратно к границе. Большая часть снаряжения осталась с ученым, ведь никто не знал, с какими сложностями им предстояло встретиться в будущем. Гленн и Бернард само собой остались со своим господином. Именно они являлись двумя капитанами отрядов, а так же самыми доверенными лицами Зина. Добраться до города не будет проблемой, однако как мы пройдем аванпост? Теперь, когда статус генерала нельзя было использовать, единственное, что оставалось группе, это думать над дальнейшими действиями. Есть у меня одна идея, но для этого Элвису придется опять нацепить на себя непривычную одежду. Уж больно часто приходилось генералу менять обмундирование. На этот раз варвару пришлось одеться в военную форму рыцаря Зина. Ему даже дали пистолет и примерно объяснили, как им пользоваться. Однако ученый надеялся, что они обойдутся и без огнестрельного оружия, ведь каждый из его охранников являлся первоклассным бойцом. Переодевшись, группа была готова к отправлению. Им предстояло пройти нелегкий путь, ведь ситуация в стране варваров оказалась не такой, как они изначально рассчитывали. Следующий. Прибыв к Лейпцигу, группа с удивлением обнаружила, что там стояла очередь. Несколько десятков карет ждали прямо перед контрольно-пропускным пунктом. Сколько еще нужно ждать? Мы пришли сюда не для того, чтобы терять время. Недовольные торговцы не собирались скрывать свои настоящие эмоции. Они все были членами больших гильдий, которые отправили своих представителей в новое королевство. Неписанный закон гласил, что первые заполучившие контракты будут иметь намного более хорошие условия, чем остальные. Они наконец начали проверять и впускать внутрь. Жаль, что гильдия Клис опередила нас. Теперь они смогут отхватить себе самый сочный кусок мяса. С сожалением, делу не поможешь. Тех, кто не успел прибыть вовремя, ждало лишь разочарование. Что тут происходит? Зен, одетый в одежду аристократа, подошел к торговцам. По его плану, он должен был играть самого себя и как можно быстрее встретиться с ярлами. А вот Элвис будет притворяться его охранником вместе с Гленном и Бернардом. Увидев одежду ученого, торговцы напряглись. Они и так не любили общаться с аристократами, а теперь еще на территории врага. «Господин аристократ, вы сами не видите. Мы смиренно ждем нашей очереди». Самый смелый из торговцев посмел ответить Зину с неким сарказмом. Само собой понятно, что ученому было попросту лень связываться с этими людьми. Ему нужна была лишь информация. «Ждете очереди для чего? Я не слышал, что бы из империи отправляли кого, то для официальных торговых переговоров. Выбрать тактику дурака было самым лучшим решением». Этим самым ученый хотел ослабить внимание и защиту собеседников. «Конечно, не слышал. Нас отправили наши гильдии, а не знать. Думаешь, все в мире такие же бездельники, как вы?» Торговец почти что ляпнул лишнего. Красные щеки давали понять, что этот человек явно был не в трезвом состоянии. Зем поэтому и выбрал его, ведь от пьяного намного легче вытянуть информацию. «Правда. А я и не знал. Никогда не слышал о гильдиях, что это вообще такое». Продолжив играть роль глупого аристократа, ученый заходил все дальше и дальше. Услышав вопросы Зина, торговцы чуть не подавились. Им реально нравилось видеть глупого и недалекого дворянина. «Может, хватит ваших шутеек?» Пока торговцы смеялись, к ним подошла молодая женщина лет 20. Увидев ее лицо, даже Зен был вынужден признать красоту барышни. Ее голубые глаза и черные волосы, уложенные в конский хвост, прекрасно дополняли друг друга. Одежда леди тоже была подобрана идеально для похода. Она одновременно и подчеркивала все изгибы тела девушки, но так же являлась комфортной для ношения. Лориан, твоего мнения здесь не спрашивали. Пьяный мужчина явно был недоволен. Он с такой агрессией говорил с этой прекрасной леди, что Зину аж захотелось ударить его. Вы явно пытаетесь оскорбить этого молодого человека. Как я могу не вмешаться, видя все это? Барышня по имени Лориан явно не хотела проигрывать словесную перепалку. А вот и нет. Мы просто пытались дать более подробное разъяснение нашему новому другу. Посмотрев на Зина, пьяный мужчина пытался намекнуть о чем-то. Ученый само с собой понял этого, но он не собирался поддерживать этого дикаря. Если я правильно понял, то эту леди должно быть зовут Лориан, да. Позвольте представиться. Этого скромного человека зовут Зен, и я прибыл в это место, дабы доказать отцу мое стремление. В курах аристократов Руди Зен являлся довольно популярным именем. Все это было из-за очень известной легенды, где герой по имени Зен победил дракона и освободил красавицу от заточения. Господин Зен, а вы джентльмен, как я погляжу. Эту леди впрямь зовут Лориан. Для меня честь познакомиться с вами. Сделав красивый реверанс, девушка еще раз продемонстрировала свою грациозность. Взаимно. Встреча с таким прекрасным цветком – лучшее начало путешествия. Теперь я уверен, что все поставленные мою задачи будут достигнуты без сучка и задоринки. Мастер Зен, да вы льстец. Покраснев от смущения, Лориан попыталась прикрыться рукой. Я говорю лишь правду. Вашу красоту можно сравнить лишь с розой, королевой среди цветов. Зен не прекращал осыпать женщину комплиментами. Если бы Анжелика увидела эту сцену, то ученого ожидал стопроцентный удар в плечо. Знакомство с Лориан прошло просто прекрасно. Двое долго говорили о разных темах. Большую часть диалога именно Зен рассказывал о своем прошлом, а Лориан внимательно слушала и запоминала. Глава 128. Интрижка, Ли. Глава 128. Интрижка, Ли. Наконец, после длительного ожидания настала и очередь Зина и его экипажа пройти таможенный контроль. Новая знакомая ученого уже была в Лейпциге. Как торговец Лориан выделялась из общей массы. Начнем с того, что она являлась представительницей слабого пола. В этом мире женщинам для достижения цели приходилось проходить через намного более сложный путь, чем мужчинам. Мистер, прошу доложить о вашей цели прибытия. Стража Лейпцига задавала множество вопросов, и Зину приходилось досконально отвечать на них. После получасового допроса группу наконец пропустили внутрь. Ученому, как представителю знати другого королевства, дали специальную печать, которая показывала его статус даже в стране варваров. Наконец, то прошли. Я уж думал, что умру там. Лорд Вавилона всегда жил в роскоши. Даже в прошлой жизни ему не часто приходилось выходить из зоны комфорта. Господин Зен, думаю, сперва нам стоит найти гостиницу или какую-нибудь таверну. Хорошая мысль, однако я уже согласовался с Лориан, что мы должны были встретиться около ворот. На слова господина, Глен лишь покачал головой. Стоило только Зину выйти за ворота своего дома, как он сразу же начал плести интрижку. Было бы смешно увидеть реакцию госпожи Анжелики на ваше поведение. Думаю, она бы не обрадовалась этому. И кстати, думаю, мисс Лориан первая нашла нас. Что ты имеешь в виду? Посмотрите назад и все сами поймете. Обернувшись, Зен увидел энергично машущую рукой Лориан. Около нее стоял бородатый мужчина лет 40 и еще несколько охранников. Понятно. Думаю, во время этого путешествия мне будет не скучно. Город, крепость Лейпциг был переделан совсем недавно, так что его инфраструктура находилась не на должном уровне. Однако даже в таких условиях варвары смогли открыть несколько гостиниц и таверн. Зен вместе с Лориан как раз заселились в одном из этих гостиниц. Так как Алгула получила статус государства, здесь стали принимать общую валюту, хотя это было очень сложно для нестабильной экономики страны. Именно поэтому ярлы решили немного схитрить. Они оставили свою прежнюю валюту в ходе, а так же добавили оплату общей валютой. Таким образом в Алгуле можно было платить двумя деньгами, а так же без проблем обменивать их в специальных правительственных местах. Так как Зен играл роль недалекого мажора, он не мог позволить даме платить. Стоимость одного номера в гостинице была мизерной, ведь Алгула еще только-только образовалась. «Миссис Лориан, могу ли я пригласить вас на ужин сегодня вечером?» Используя весь свой опыт Лавеласа, которого он набрался смотря фильмы, Зен попытался пригласить красавицу на свидание. В отеле находился ресторан, где уже начали готовить некоторые национальные блюда варваров. «Аво, мистер Зен пригласил меня на свидание. Как можно отказаться от такого?» Кокетливо улыбнувшись, Лориан дала свое согласие. Ей сегодня и так нечем был заняться, а тут появился шанс хоть немного развлечься. «Прекрасно. Тогда я приеду за вами через 2 часа. Надеюсь, этот вечер будет незабываемым». Закончив со своими делами, Зен направился в свою комнату для отдыха. За время путешествия он сильно устал. «Не ожидал, что ты так быстро предашь Анжелику». К сожалению, вместо отдыха, Зен получил мрачного Алвиса. Бывший генерал явно был недоволен поступком ученого. Он невольно вспомнил свою сестру, судьба которой до сих пор была неизвестна. «Осторожнее со словами, молодой человек. Если моя жена узнает об этом, то мне даже страшно представить, что она со мной сделает. Тогда почему ты это делаешь? У тебя же уже есть любимая. Зачем играть на чувствах других? Думаешь, я играю на чувствах? Ты слишком сильно недооцениваешь женщин, а особенно торговцев. Я бы сказал, что именно она сейчас пытается манипулировать мною как игрушкой». Издав легкий смешок, ученый попытался хоть немного успокоиться. За последнее время уж слишком много событий свалилось на его голову. Теперь, когда он думал о своем поступке, помогать Алвису показалось ему нерациональным решением. «Но ведь именно ты проявил инициативу и позвал ее на ужин». Для прямолинейного и честного Алвиса было невероятно сложно понять тот факт, что женщина может быть коварной. Нет, бывший генерал не был дураком, просто он недооценивал слабый пол и не воспринимал их всерьез. «Вспомни нашу с ней первую встречу. Увидев, что другие торговцы пытаются меня обдурить или напугать, она сразу же вмешалась. Знаешь почему?» Алвис покачал головой, давая ученому понять, что на этот вопрос ему нечем ответить. «Все предельно просто. Она является женщиной-торговцем, а это значит, что Лориен не дитя аристократической семьи. Ни один из дворян, даже самый слабый и бедный, не позволил бы женщине торговать. Это табу в нашей стране. Из всего этого следует вывод, что Лориан не дворянка. И это первый факт, который сразу же привлек мое внимание. Не обладая дворянским титулом или поддержкой семьи, она смогла добраться до этого места. Это уже намекает на ее способности как торговца. Но даже это не является ответом на мой вопрос. Главной причиной ее поведения является моя маскировка недалекого аристократа». Теперь, когда Зен разложил все по полочкам, Алвис наконец смог увидеть общую картину. Значит, она пытается заполучить себе слабого аристократа в качестве мужа или любовника, и все это ради защиты и статуса. Хоть бывший генерал и понять тактику Лориан, но теперь он с презрением смотрел на эту женщину. Продавать свое тело ради статуса, чем это отличается от проституции? Тебе сложно понять ее мотив, однако поверь мне, для женщин этого времени сильная спина невероятно важный фактор. Без покровителя невозможно сделать и шага, так что поведение Лориан меня совсем не удивляет. Наоборот, такие женщины нравятся мне намного больше, чем те глупые и высокомерные дамы, которые считают себя центром вселенной. Алвис и Зен еще долго спорили о женщинах, однако в конце обе остались на своих мнениях. Во время разговора ученый не заметил, как пришло время ужина. Одевшись в изысканную аристократическую одежду, он направился к комнате Лориан. Дама, в свою очередь, уже давно была готова. Она надела свое самое лучшее и дорогое платье. Ей было все равно, что это было обычным свиданием, а не балом. Главной целью Лориан являлся Зен. Она во что бы то ни стало, должна закадрить его, ведь такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Если барышня не ухватится за него, то она никогда себя не простит. Постучав в дверь, Зен уже был морально готов. Он понимал, что с красотой Лориан она могла заставлять мужчин действовать ради ее блага. Ученый не должен был попадать в эти сети, ведь дома его ждал красавица-жена Анжелика. Глава 129. Новая спутница. Глава 129. Новая спутница. Открывшая дверь дала возможность Зену увидеть прекрасную картину. Одетая в белое платье, Лориан выглядела просто прекрасно. Платье идеально подчеркивало изгибы ее тела, но одновременно с этим создавало грацию, которая присуща лишь очень малой части женщин. Ученый на мгновение застыл. Он хоть и ожидал увидеть красавицу, однако нынешний вид барышни превзошел и его фантазию. От вас невозможно оторвать взгляда. Наконец, взяв себя в руки, ученый смог сделать женщине комплимент. Красивое лицо Лориан немного покраснело, и это сделало картину еще более красивой. Господин Зен наверняка видел множество дам красивее меня. Лориан прекрасно справлялась со своей ролью. Застенчивая и скромная женщина, которую она изображала, прекрасно подходила для общения с аристократами. Вы скромничаете. Леди Лориан одна из самых красивых барышень, которых мне доводилось видеть. Пара медленно шла к ресторану, попутно говоря друг другу комплименты. Добравшись до ресторана, их встретил официант, который и показал им зарезервированные места. Господин Зен, сегодня вам и вашей спутнице неимоверно повезло. Шеф, повар очень редко готовит свои специальные блюда, но сегодня как раз такой день. Я смею рекомендовать вам брать именно эти блюда. Официант явно лукавил, ведь в ресторанах шеф-повара довольно часто готовит фирменные блюда, однако Зен не собирался нечего говорить. Он понимал, что это был всего лишь маркетинговый ход. Я всегда знал, что леди Лориан приносит удачу. Принести все свои фирменные блюда, я в очень хорошем настроении. В любом удобном случае, ученый пытался сделать спутнице комплимент. Даже сейчас, сию же секунду. Понимая, что в их ресторан зашла крупная рыбешка, официант не мог не ликовать. Зачем же так тратиться? Мы могли бы заказать несколько блюд. Ты же понимаешь, что нам двоим не съест столько еды. На такое мажорское поведение Зина Лориан могла ответить лишь смущением и мелким недовольством. Если бы Зен не знал о настоящих планах этой женщины, то он стопроцентно был бы очарован ею. Да это же Лориан. Что ты тут делаешь? Стоило только заказать блюдо, как вдруг раздался очень знакомый голос. Трое мужчин медленно подошли к столу Зина и, проигнорировав его, обратились к барышне. «Это не вашего ума дело. Немедленно уходите». Лориан была явно недовольна их появлением. Она, недолго думая, попыталась прогнать незваных гостей. «Вижу, ты стала слишком дерзкой за все то время, как Орланд отсутствовал. Не помню, что бы шалаве давали такую власть». Один из мужчин нагло взял стул и сел около стола ученого. Они ни во что не ставили Зина, как будто его вообще не было. В это же время сидящий неподалеку Глен еле сдерживался, дабы не начать убивать. Случись это на территории Руди, то голова этих незваных гостей уже катилась бы на земле. Такое обращение с господином Зином было непростительно. А вы имеете храбрость, как я погляжу. Жалкие черви смеют действовать так высокомерно в моем присутствии. Теперь то ученый смог привлечь внимание к своей персоне. Трое одновременно посмотрели в сторону молодого аристократа и поняли, что перешли границу дозволенного. Хоть сейчас они и находились на территории Алгуны, но им же нужно вернуться в Рудию. Если этот аристократ запомнит их и захочет отомстить, то они наверняка потеряют свои жизни. Господин, мы не посмели бы обидеть вас, даже обладая в 100 раз большей храбростью. Эти скромные люди лишь хотели вас предупредить, что ваша спутница не та, за кого она себя выдает. К сожалению, мы упустили один важный факт. Не мог же такой умный дворянин не заметить игры этой жалкой женщины. Языком чесать эти торговцы умели на ура. Они всего за несколько предложений смогли изменить ситуацию в свою сторону. Сделав акцент на высокомерии аристократа, они стали медленно перетягивать Зина в свой лагерь. К сожалению, ученый не был слабым соперником. Он изначально прекрасно видел сквозь маскировку Лориан. Если так, то я надеюсь услышать от вас истинную историю этой женщины. Проигнорировав молящее лицо спутницы, Зен дал троим незваным гостям шанс объясниться, как будет угодно господину аристократу. Эта история не длинная, однако она прекрасно характеризует Лориан как женщину. Как вам известно, мы торговцы часто пересекаемся по дороге. Именно поэтому мы знаем многие факты друг о друге. Лориан с детства занималась торговлей. Ее отец был очень известным купцом, которого многие знали и уважали. К сожалению, этот хороший человек не имел наследников, а его жена скончалась рано. Из-за этого после смерти вся компания его перешла в наследство старшей дочери. Зен не видел ничего постыдного в этой истории, однако Лориан почему-то отпустила голову и смотрела на пол. Из-за того, что многие в компании отца не могли довериться женщине, произошел раскол. Большая часть коллектива ушла и образовала новую гильдию. К счастью для Лориан, по законам империи они должны были платить ей огромную сумму в качестве контрибуции. Полагаясь на эти средства, она стала наращивать силу и вскоре она смогла вернуть некоторые потерянные позиции. Все мы были рады за нее, ведь девушка своими силами поднялась из самого дна. На этой части тон рассказчика изменился. Как раз в это время Лориан встречалась с одним известным в наших землях аристократом. Их отцы дружили с детства, и было решено, что когда обоим исполнится 18 лет, они поженятся. Опираясь на поддержку своего будущего супруга, Лориан смогла сколотить состояние. Она стала самой богатой женщиной в провинции, но когда настало время жениться, аристократ обнаружил свою будущую супругу в постели с другим мужчиной. Поднялся настоящий скандал. Все мы были в шоке, ведь никто не ожидал подобного поведения от такой милой и нежной девушки. А самое плохое в этой истории то, что она изменила своему супругу с его лучшим другом Орландом. Слушая историю про саму себя, Лориан не могла сдержать слез. Все, что говорил этот человек, было правдой. Однако многие части истории были пропущены. Теперь то вы убедились, что с этой жалкой женщиной вам не по пути. Она недостойна вашего внимания. Лицо Зина показывало лишь одну эмоцию – злость. Ученый не был глупцом, коим его считали эти трое. Видя их ухмыляющиеся рожи, Зен осознавал, что то в истории не так. Убедился я лишь в одном – торговцы прекрасно умеют орудовать языком. Ответом ученого на вопрос незваного гостя последовал вот такой двусмысленный стишок. Понимая, что историю успешно проигнорировали, а их самих красиво оскорбили, троица могла лишь покрепче сжать кулаки. Обидеть аристократа было самым глупым решением для торговца, так что незваные гости решили ретироваться. «Леди Лориан, я хотел бы услышать эту же историю только из ваших уст». Уверен, что эта троица специально упустила много деталей. Настроение Зина уже было испорчено, так что он не видел надобности в продолжении своей игры. Глава 130. Новая спутница.